По баррикаде ударили два пулемета. Сначала пулеметчики били посередине, выверяя прицел. Потом верная точка была нащупана, пулеметы ударили по верхнему обрезу, и защитникам пришлось прятаться вниз. «Готовят атаку», — вздохнул Сергей Петрович. «Скверное дело, товарищи. Мне нужен час», — сказал Прибытков. «Час продержитесь? А что изменится?» «Держитесь», — сквозь зубы бросил Прибытков и ушел. Он был с Успенки, хотя гордо не желал принимать участие ни в ее трудах, ни в ее весельях. И все же он был с Успенки и точно знал, чем занимаются ее многочисленные мастера. Он искал азотную и серную кислоты у красильщиков и кожевенников, селитру, древесный уголь и парафин у специалиста по фейерверкам и шутихам, глицерин у аптекаря. Борис работал один на пустыре, очень спешил, взмокнув от огромного внутреннего напряжения. Пот градом катился по лицу. Ему все время казалось, что температура адской смеси вот-вот перевалит за критические 25 градусов Цельсия, и он громко и весело взлетит на воздух. Медленно, очень тщательно перемешивая жидкость, он не спускал глаз с паров, которые исторгала она. Если пары станут буреть, надо успеть вывернуть котелок в яму и упасть на землю самому. Во мгновение ока, хотя шансов спастись практически, увы, не будет. «Спокойно, мой герой. Я рядом. Всегда рядом. Роза! Какого дьявола? Немедленно уходи отсюда. Я знаю, мое солнце, что за пунш ты готовишь. Я кое-что и кое-как читаю, чтобы ты не так быстро разлюбил меня. И никуда не уйду. Если уж так повезет, мы взорвемся вместе. Это масло сверху и есть нитроглицерин. Отойди, я соберу его. Отойди, Роза, одно резкое движение. Женщины имеют больший опыт в нежных движениях, сердце мое». Через полтора часа Борис доставил на баррикаду бомбы в бельевой корзине. Запалы к ним несла Роза. К тому времени пулеметчики прочно завладели как верхом, так и всеми амбразурами, разглядев их и пристрелявшись. Однако со штурмом враг медлил, видимо, готовя штурмовые группы, чтобы действовать наверняка. «Нужен второй метальщик», — сказал Прибытков. «Попробую». Белобрыков взял бомбу. «По рецепту эсеровских боевиков». «Попробуйте» или... Про боевиков он слышать не желал. «Чему не научишься на чужой войне?» Сергей Петрович сунул бомбу под мышку. Роза протянула запал, и он небрежно затолкал его в нагрудный карман студенческой тужурки. «Я возьму левого. Уж очень он мне надоел. Пошли, Борис Петрович?» «Прошу, Сергей Петрович». Прибытков впервые за эти дни улыбнулся. «Какое братское единодушие, Белобрыков!» Два взрыва громыхнули один за другим. Борис оказался точнее, уничтожив не только пулеметчиков, но и пулемет. Баррикада закричала «Ура!», особенно выделялся хриплый бас отставного поручика, а власти в этот день так и не рискнули перейти к активным действиям. Впрочем, и на следующий тоже. Вяло постреливали, нехотя обходили, где-то передвигались, скорее демонстрируя, чем действуя. Защитники уже начали робко радоваться. Не иначе сам царь-батюшка узнал, что за безобразие власти у нас творят, убежденно высказался Данила Прохорович. А на самом-то деле все было очень даже просто. «Артиллерию в городе?» Целую ночь возмущался губернатор. «Да вы что, господа офицеры, не выспались или плохо закусывали? А шум? А газеты? А голос просвещенной Европы, наконец? Резонанс? Нет, нет и нет. Извольте изыскивать...